Да, можно сказать, что в те февральские дни 1953 года история благоволила к Тансыгбаеву. Казалось, история страны только для того и существовала, чтобы с готовностью служить его интересам. Не столько осознанно, сколько интуитивно он ощущал эту добрую услугу истории, все усиливавшей первостепенную значимость его службы, а тем самым все более возвышавшей и его самого в его собственных глазах. И потому испытывал возбуждение и подъем духа. Глядя в зеркало, он удивлялся подчас. Давно так молодо не сияли его немигающие соколиные глаза, и он расправлял плечи, удовлетворенно напевал под нос на чистейшем русском языке «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Жена, разделявшая его ожидания, тоже была в хорошем настроении и приговаривала при случае: «Ничего, скоро и мы получим свое». И сын, старшеклассник, комсомольский активист, и тот, хотя бывало проявлял непослушание, когда касалось заветного, проникновенно спрашивал: «Папа, скоро с подполковником поздравлять?» На то были свои конкретные причины, пусть не касавшиеся Тансыгбаева впрямую, и однако же. Дело в том, что сравнительно недавно, около полугода назад, в Алма-Ате состоялся закрытый процесс. Военный трибунал судил группу казахских буржуазных националистов. Эти враги трудового народа искоренялись беспощадно и навсегда. Двое получили высшую меру наказания — расстрел за свои написанные на казахском языке научные труды, в которых идеализировалось проклятое патриархально-феодальное прошлое в ущерб новой действительности. Двое научных сотрудников Института языка и литературы Академии наук по 25 лет каторги, а остальные по 10. Но главное заключалось не в этом, а в том, что в связи с процессом из центра последовали крупные государственные поощрения спецсотрудникам, принимавшим непосредственное участие в изобличении и беспощадном искоренении буржуазных националистов. Правда, госпоощрения тоже носили закрытый характер, но это нисколько не умаляло их весомости. Досрочное присуждение очередных званий, награждение орденами и медалями, крупные денежные вознаграждения за образцовое выполнение заданий, благодарности в приказах и прочие знаки внимания очень даже украшали жизнь. И вселение особо отличившихся в новые квартиры было очень кстати. От всего этого нога крепла, голос мужал, каблук стучал уверенней. Тансыгбаев не входил в ту группу повышенных в званиях и награждениях, но в торжествах коллег принимал активное участие. Почти каждый вечер они с женой Айкумис отправлялись в очередной обмыв новых званий, орденов, новоселий. Целая череда праздничных застолий началась еще в канун Нового года, и они были прекрасны, незабываемы. Слегка продрогшие после холодных, плохо освещенных алматинских улиц, гости с порога окунались в радушие и тепло ожидавших в новых квартирах хозяев. И столько неподдельного сияния, оживления и гордости изливали встречавшие на пороге лица, глаза. Поистине то были праздники избранных, заново пос счастье. В ту пору, когда еще не забылись недавние, не считая голод военных лет, на окраинах государства особенно восторженно, до головокружения от удовольствия, воспринимался новый рафинированный комфорт. Здесь, в провинции, только входили в моду дорогие марочные коньяки, хрустальные люстры и хрустальная посуда. С потолков нисходило граненое сияние трофейных люстр. На столах, покрытых белоснежными скатертями, мерцали трофейные немецкие сервизы, и все это захватывало, предрасполагало к благоговейному настроению. Точно в этом заключался высший смысл бытия. Точно ничего иного достойного внимания в мире не могло и быть. Уже в прихожей витали запахи кухни, где готовилось, помимо прочего, непременное коронное блюдо, нежная молодая конина, дедовская пища, унаследованная от кочевой жизни, причудливо источавшая и в новых стенах давнишние степные ароматы. И все собравшиеся чинно рассаживались, предвкушая общую трапезу. Но смысл застолья заключался не столько и не только в еде, ибо насытившись человек начинает внутренне страдать от обилия кушаний перед ним, сколько в застольных высказываниях, в поздравлениях и благопожеланиях. В этом ритуале таилось нечто нескончаемо сладостное, и это сладостное самочувствие вмещало в себя и поглощало все, что таилось в душе. Даже зависть на время становилась как бы не завистью, а любезностью, ревность — содружеством, а лицемерие ненадолго оборачивалось искренностью. И каждый из присутствующих, преображаясь удивительным образом в похвальную сторону, высказывался как можно умнее, а главное — красноречивей, невольно вступая в негласное состязание с другими. О, это было по-своему захватывающее действо! Какие великолепные тосты взмывали, подобно птицам с ярким оперением, под потолки с трофейными люстрами, какие речи изливались, как писанные, заражая присутствующих все более высоким пафосом. Особенно взволновал Танцыгбаева и его жену тост одного новоиспеченного казахского подполковника, когда тот, торжественно встав из-за стола, заговорил так проникновенно и важно, как если бы он был артистом драматического театра, исполнявшим роль короля, восходящего на трон. «Асыл-Дастар!» — начал подполковник, многозначительно оглядывая сидящих томным, величавым взглядом, как бы подчеркивая тем самым необходимость полного, совершенно серьезного внимания. Примечание. «Асыл-Дастар. Дорогие друзья. Казахская». Вы сами понимаете, сегодня душа моя полна, море счастья, понимаете? И я хочу сказать слово. Это мой час, и я хочу сказать, понимаете?